мы должны выполнить великую миссию — захоронить останки моей предшественницы там, где ей надлежит упокоиться, в монастырском склепе. Но ведь мы... Невольно вырвалась у меня. «В чем дело, сестра Августа?» — осведомилась юная настоятельница, смерив меня презрительным взглядом. «Простите, зря я заговорила. Мать Мария была скромна и не жаловала пышных обрядов. Мы похоронили ее так, как, думается, хотелось ей самой. Не милосерднее ли оставить ее прах в покое?» Мать Изабелла аж кулачки сжала. «Так милосерднее бросить усопшую неизвестно где? Вы же в огороде ее закопали! Как вы могли? Что на вас нашло?» Спорить без толку. «Тогда мы думали, что поступаем правильно», — просто ответила я. «А теперь ясно, что ошибались». Еще один презрительный взгляд, и мать Изабелла отвернулась. «Все забываю, сколь живучи в глуши обычаи и предрассудки. Глупость — это еще не грех». Золотые слова, но подозрительный тон настоятельницы подсказывал. «Меня не простили». Чувство защищенности стремительно таяло. Уже дважды я прогневала юную настоятельницу. У меня забрали дочь. А теперь Лемер умело прижал меня к ногтю. Он-то понимает, еще один промах. Можно толкнуть меня на богохульство или невзначай вспомнить то, что я считаю древней историей, и мною заинтересуется новая инквизиция. Мешкать он не станет, значит, нужно бежать, причем скорее. Только Флёр я не брошу. Вот я и ждала. Мы удалились в каминную. Потом были прима, терция, бесконечные молитвы и гимны, а на фоне всего этого насмешливое благословение в глазах Лемерля. Потом капитул. Весь следующий час с армейской четкостью назначались задания, дни поста, часы молебнов, правила приличия, внешнего вида поведения. Великое обновление шло семимильными шагами. Объявили нам о грядущем ремонте часовни. Крышей займутся миряне, а внутреннее убранство — на нас. От подсобных работ миряне отстранялись. Монахине не подобает полагаться на слуг, предаваясь праздности. Восстановление монастыря — главная наша задача. Пока оно не завершится, каждая сестра получает дополнительные обязанности. Я с ужасом поняла, что свободное время урезается до получаса перед комплиторием, причем проводить его следует в раздумьях да молитвах. Прогулки в город и гавани прекращались, равно как и уроки латыни, которые я давала послушницам. Мать Изабелла считала, что послушницам латынь ни к чему. Главное знать священное писание, а все прочее — опасные излишества. Обязанности отныне распределялись по графику. Привычный распорядок рушился до основания. Я отметила, что Антуана уже не ведает кухни и погребами, а мои грядки целебных трав попадают неизвестно в чьи руки. Отметила, но приняла безропотно, уверенная, что мои дни в монастыре Святой Марии Морской сочтены. Началось покаяние. При Матери Марии исповедь пролетала за считанные минуты, а сегодня растянулась на час с лишним. Каялись мы публично, тон задала Альфонсина. «Посещали меня нечестивые мысли о новой настоятельнице», бормотала она искоса, поглядывая на Лемерля. «В часовне я сказала нечто неуместное, а тут как раз вошла сестра Августа, очень в духе Альфонсины. Мои опоздания покоя ей не дают». В глазах Лемерля загорелся огонек. «Что за мысли посещали тебя, дитя мое?» Альфонсина заерзала под его пристальным взглядом. «О том, что сестра Августа говорит дело, что мать Изабелла слишком юна, почти дитя, как она справится? Вижу я сестре Августе свойственно вольнодумие, отметил Лемерль. Я упорно смотрела в пол. Мне вообще не следовало ее слушать, гнула свое Альфонсина. Лемерль не ответил, но я чувствовала. Он улыбается. За Альфонсиной потянулись остальные. Неуверенность живо сменилась потоком откровений. Да, мы исповедовались в грехах, мы стыдились, но ведь многим впервые в жизни уделялось особое внимание. Каяться публично, болезненно, приятно. Почти как расчесывать крапивницу, а еще заразительно. «Я заснула на вигилии», — призналась сестра Пьета, блеклая моль, которая почти ни с кем не заговаривает. А когда прикусила язык, вырвала скверное слово. «Я разглядывала себя, когда мылась», — каялась сестра Климента. «Разглядывала и лелеяла греховную мысль». «Я унесла пирог из зимнего погреба», — заикалась покрасневшая Антуана. «Пирог со свининой и луком. У него корочка размокла. Я съела его тайком у старушки, а потом живот разболелся». Следующие свои грехи перечисляла Жермена: обжорство, похоть, жадность. По-моему, она назвала их наобум. За маской безразличия я разглядела в ее лице насмешку, но хоть ее Лемерль не ослепил. Сестра Бенедикт со слезами на глазах призналась, что отлынивала от своих обязанностей. Сестра Пьер, что украла апельсин. Перед каждым новым признанием сестры роптали, точно подгоняя очередную грешницу. Сестра Томазина, признавшись в нечестивых мыслях, заплакала, и несколько сестер зарыдали из сочувствия. Сестра Альфонсина не сводила глаз с Лемерля. А вот мать Изабелла явно скучала и мрачнела все больше. Очевидно, наши грехи ее разочаровали, и мы постарались исправиться. После первого часа исповеди стали куда обстоятельнее и изощреннее, сестры не гнушались ничем. Замшелые старые прегрешения, стянутые пироги, эротические сны. Сестры, исповедавшиеся первыми, сгорали от досады и обиженно переглядывались. Ропот перерос в гул. Теперь черед Маргариты. Она посмотрела на Альфонсину, и я поняла —